Если можно, просто воды, колдовать в состоянии алкогольного опьянения весело, но последствия бывают печальными. Здесь проживаете вы с семьей? Салазар устроился поудобнее и принял бокал из рук невидимого духа. Мы с женой и мои приемные дети. Грен уселся в соседнем шезлонге и взял у духа безалкогольный мохито. Вы можете оставаться у нас сколько угодно. Он дернул острым ухом, в котором блеснули многочисленные серьги. У нас время от времени бывают иломи, правда, не в лучшем состоянии. Мы дом смерти и возрождения. Специфика накладывает свое влияние. Грен заглянул в бассейн. О, Нагайна сменила форму. Салазар посмотрел на большую яркую змею, которая свернулась кольцами, поблескивая под толщей воды. Да, для нее пока привычнее эта форма, она еще очень юная. К тому же она уже прошла через смерть, переродившись из обычного человека в магика из другого мира. У вас есть, в вашей реальности, сказка о так называемом избранном Гарри Поттере? С любопытством поинтересовался он у хозяина. Есть, улыбнулся Грен. Но у нас она была на пике популярности примерно столетие назад. Хотя моя дочка, тоже маг, предметник. Туутикки, моя жена, говорила, что в реальности Гарри Поттера ее специализация называлась бы артефакторикой. А да, у нас есть такая разновидность магического искусства. О, извините, усмехнулся Салазар. Я, тот самый злой Слизерин, один из основателей Хогвартса, а мой наследник, по идее, не называемый темный лорд. Так нам описывала роль Нагайна. Но с ее появлением в нашем мире колесо реальности сменило направление. Они с Томом смогли вернуть меня с дороги домой, когда я потерял ориентир. А ваша дочка с кем-то занимается? У нас артефактор, очень уважаемая профессия. Да, ее обучает мастер-артефактор. Не человек, добавил Грен. Эйрик Гейр из первого дома дворов хаоса. Они уже давно занимаются. К бассейну, ступая босыми ступнями по выложенной цветной галькой дорожке, прошлепала невысокая стриженная блондинка в длинном зеленом платье. Она курила трубку прямо на ходу. «Добрый день», — поздоровалась она, дернув острым ушком. «Я Туутикки», — и села к Грену на колени. «Тикки, это лорд Салазар Слизерин», — представил гостя Грен. «А в бассейне леди Нагайна. Она линяет. Ты хотела выкупаться?» «Нет, просто услышала гостей». Туутикки выпустила густой клуб медового дыма. «Отмокать в бассейне перед линькой – это правильно. А выползок нам оставите? Соня любит змеиные выползки. У нее в комнате черноголовый питон живет, Эрина. Приветствую вас, леди Туутикки». Салазар поднялся и отвесил изысканный поклон. «Насчет выползка, думаю, что Нагайна не будет против. Кажется, она что-то знает о вас. Я слышал ее сказку о доме у дороги, его хозяевах и их приемных детях. Скажите, а случайно, это не в вашей реальности живут Стив и Баки, те, которые из земли Марвел? В нашей, расплылась в улыбке Туутикки, втроем с браком Рамлоу. У них тут и сын еще, Джек. Ао, притворно застонал Салазар, но потом искренне рассмеялся. Мой наследник и маленькая Ламия, огромные фанаты ваших приемных сыновей. Боюсь, что теперь Нагайна будет ходить к вам в гости, пока полностью не удовлетворит свое любопытство. А мой наследник, Том, просто обожает брака Рамлоу оборотня. Джек, Джек, это не принц ли? Да, бывший принц, кивнула Туутикки. А Баки, мой названный брат. И да, наш брок оборотень, бегает по лесам, оленей за задницы кусает и диких индейк душит. Ох, надо к вам привести как-нибудь моего партнера Салли, он василиск, но ужасно любит охоту. Закатил глаза Салазар. Он, правда, великоват для индейк, но пару оленей точно сможет проглотить целиком вместе с рогами. А оборотни у нас тоже есть, сейчас под рукой Фенрира, они у нас стайные, не одиночки. В это время Ламия на дне бассейна сменила позу, золотистые кольца блеснули под лучами солнца, и Салазар напряженно вгляделся сквозь толщу воды. «Переживаю», — пробормотал он чуть слышно, — «если с ней что-нибудь случится, то меня живьем сожрет и не пожалеет. Грен, леди Туутикки, вам требуется какая-нибудь помощь мага? Спасибо за предложение, лорд Слизерин», — улыбнулась Туутикки. «У нас тут все зачаровано на совесть, и с Нагайной ничего не случится, за ней два духа присматривают. Кстати, брок у нас не цикличный оборотень, на лунный цикл не завязан», — добавил Грен, обнимая жену. «Такой большой черный зверь, я его зимой вычесываю, а потом свитера вяжу», — добавила Туутикки и хихикнула. «О, леди, если вы вяжете из шерсти, то позвольте преподнести вам небольшой подарок». Салазар открыл свой безразмерный рюкзак и достал оттуда бобину с намотанной на ней светящейся белоснежной нитью. Это специальная пряжа с добавлением волос и шерсти единорога. Вещь, связанная с ее добавлением, никогда не протрется и не сваляется. А еще она имеет лечебные и согревающие свойства. Снимает боль суставную и мышечную. Ну и просто выглядит очень красиво, а главное, полезно для потенциала мага. О, благодарю. Разулыбалась Туаутикки. Это прекрасно. Знаете, у нас ведь достаточно большой клан, и в нем достаточно много фири. Конечно, по меркам высоких фири мы совсем молоды и мало что умеем, но всегда хочется уметь больше. Первым делом свяжи себе шаль, посоветовал Грен, и платье для Сони. Она очень любит вязаные платья. Девочке-волшебнице точно будет полезно, для взрослеющего мага очень важны амулеты, поддерживающие стабильность ядра. Конечно, так в нашем мире, у вас может быть иначе, уточнил Салазар, но в любом случае, это просто очень красиво. Моя супруга обожала шали из такой пряжи, когда была жива, а для девочки, он снова порылся в своем рюкзаке и достал маленькую коробочку из коричневого картона. Не знаю, может быть, в вашем мире такое и есть, но у нас считается очень полезной вещью для артефактора. Видите, эта палочка с виду обычная, но с ее помощью можно наносить узор на любую поверхность, чуть подав в нее магический импульс. Это на вроде паяльника, или как-то еще называется, я не очень разбираюсь в инструментах, но наши мастера наносят таким образом руны на камень или металл. Спасибо, лорд Салазар, Грен наклонил голову. Соня, конечно, девочка уже почти взрослая, но ей всяко пригодится. О, леди Нагайна беспокоится, заметила Туаутикки. Видно, шкурка отмокла. Была у нас в гостях раненая Ламия пару десятков лет назад. Вылечилась и линяла, тоже в бассейне купалась. Красивая такая, золотистая с перламутровым отливом. А сколько ей еще отмокать? Поинтересовался Салазар. У меня Василиск лежит в бассейне несколько суток, а потом матерится и сдирает шкуру. Такой беспокойный, и характер у него не сахар, а уж о терпении вообще говорить нечего. За все эти годы он не снял ни одного чулка, одни лохмотья. Несколько часов, сказал Грен. Таламия говорила, уж очень кожа при линьке зудит. Пойдемте пообедаем пока. За леди Нагайной присмотрит духи. Благодарю, можно, я воспользуюсь ванной комнатой, поднялся Салазар вслед за хозяевами. Очищающие чары, конечно же, привычны, но все же вода намного приятней. «Пойдемте, я вас провожу», — сказал Грен. Туаутикки пересела в соседний шезлонг и снова раскурила трубку, наблюдая за отмокающей Ламией. Салазара проводили в очень странную комнату, впрочем, в этом доме все было необычным. Кругом дерево, натуральные материалы, никакого пластика, как он иногда встречал в других мирах. В ванной он наглядел деревянную же чашу купальни, понюхал мыло с какими-то цветочками внутри, вымыл руки, с удовольствием умылся и вытерся новеньким пушистым полотенцем. На первом этаже он увидел множество растений, которые оплетали столбы опоры и смыкались на потолке. Салазар подошел к очагу, срезал заклинанием прядку волос и положил в пламя, которое вспыхнуло на миг серебристыми искрами. «Приветствую духа дома», поклонился гость огню и направился в сторону кухни, откуда слышался звон посуды и доносились аппетитные запахи. Он уселся за стол, повинуясь приглашающему жесту хозяина, и принялся оглядываться вокруг. Здесь царило все то же дерево, на большом столе стояла огромная чаша со свежими фруктами. «Можно мне кофе?» – спросил он у Грена. «Признаться, я так и не научился его варить, но вот ценителем стал просто запойным. Просто кофе или с пряностями?» – спросил Грен. «Если с пряностями, то с какими?» В кухню зашел молодой фири-полукровка, подошел к Грену, обнял его. «Привет, папа. Соня скоро придет. А мама где?» «Мама у бассейна. В бассейне Ламия, леди Нагайна, не ходи туда пока. Это наш гость, лорд Слизерин. Добрый день», — улыбнулся Фири. «Я Баки-младший. Премного наслышан о вас», — ответил Салазар, внимательно рассматривая парня. «Моя семья является поклонниками вас и вашего, Стива. Нагайна рассказывала, что здесь вас несколько с разных планок, весьма необычно, но берегитесь, малышка Ламия, фанатка Марвел-героев». «Грен», — обратился он к старшему Фири, — «если можно, мне кофе с розовым перцем и кардамоном». «А я не тот Баки», — заявил Фири, наливая себе воды. «Я младший, и мой названный братик Стив давно женился и уехал в Лос-Анджелес. Ваша Ламия, наверное, фанатка Баки и Стива старших. Мы-то с мелким ни в чем таком не отметились. Нас Грен из дома в 7 лет забрал». «О, тогда вы в безопасности, искренне рассмеялся Салазар. Впрочем, Нагайна безобидная, просто у нее сейчас период бурного взросления из-за связи с партнером. Он в возрасте, когда молодые люди должны активно ХМ, заниматься любовью, но наше общество и время довольно консервативно. Вот и по связи Нагайне прилетает от Тома неспокойствие, а, правильно сказать, сперматоксикоз. Но на вас она кидаться не будет, она у нас дама злая, но воспитанная, просто не обращайте внимания на некоторую восторженность. Вы для нее волшебные персонажи, впрочем, как и мы для вас. Папа, с удивлением посмотрел на Грена Баки. Это истории про Гарри Поттера, объяснил Грен, снимая джезву с плиты и переливая кофе в чашку тонкого фарфора. А, не читал, не смотрел и не жажду, усмехнулся Баки. Грен поставил чашку перед Салазаром. Духи немедленно добавили на стол сахарницу и сливочник. И слава магии, что не читали и не смотрели, вздохнул Салазар, взял в руки чашку и принюхался к аромату свежего напитка. Просто чудесно, Грен, огромное спасибо, это то, что надо после дороги. Надеюсь, что малышка скоро очнется, у нас не очень много времени для этого путешествия. Насколько по-разному течет время в наших мирах, пока непонятно, я гулял 10 лет, а в моем мире прошло тысячелетие. Наши партнеры нас точно покусают, если мы снова пропадем так надолго. Быстро выпив кофе и отказавшись от еды, Салазар вернулся к бассейну и увидел, что я уже всплыла со дна и теперь тихонько шевелюсь на поверхности воды. «Как ты, малышка?» — спросил он с тревогой. «Бывало и лучше, милорд», — прошипела я и дернулась, когда почувствовала, что непроизвольно перетекла в ипостась полуженщины. «Я чувствую себя намного лучше, кажется, что зуд ушел, а кожа на хвосте отслаивается. Интересно, а мне надо линять в обеих ипостасях, или магически все случается одновременно? Не знаю, но сейчас спрошу», — ответил Салазар и обратился к даме в шезлонге. «Леди Туаутикки, как думаете, Нагайне надо линять в двух обликах? Или лучше спросить у Грена? Знакомые лами говорили мне, что такие, как они, совмещают энергетическую линьку с физической», — сказала Туаутикки. «Достаточно сбросить старую чешуйчатую шкуру. Это просто чудесно», — обрадовалась я. «Честно говоря, не очень-то приятное ощущение, и испытывать его несколько раз подряд точно неохота. Меня зовут Нагайна, леди Туаутикки, спасибо за то, что присматриваете за мной. А выползок вы нам оставите?» — спросила Туаутикки. «О, а он вам нужен?» — удивилась я, но потом подумала, что он, наверное, выглядит необычно. «Конечно, леди, оставлю, у меня свой хвост есть, постоянный неиссякаемый источник ингредиентов. А вы же не варите зелья, как используете?» «У нас приемная дочка из змеиных выползков обложки для книг и гаджетов мастерит», — объяснила Туаутикки. «У нее своя змея есть, питон, но она уже в годах и редко линяет, а из приюта для рептилий не всегда целые выползки достаются. Если на разные поделки, то у меня есть с собой куски салли». «Ой», — рассмеялась я, когда поняла, как именно это прозвучало. «То есть куски выползков Василиска, они тоже красивые и редкие по окраске. Целого выползка у этого ворчуна не бывает, но и его ошметки почти в четверть моего хвоста». Тут я заметила, что в легком колыхании воды моя шкура начала шевелиться, действительно напоминая чулок. Я аккуратно стала отколупывать с края шкуры у пояса, стаскивая с себя ненужную и уже нечувствительную оболочку. Всего несколько минут, и в моих руках осталось тонкое полупрозрачное нечто. «Ух ты, милорд, смотрите, как здорово получилось!» — радостно показала я свою одежку от хвоста. «А его надо как-то обработать, чтобы он стал прочнее, леди Туаутикки, нам наложить на него чары?» — «Было бы здорово», — улыбнулась Туаутикки. «А то Соня всегда переживает, что выползки такие непрочные. Выползки Василиска очень прочные сами по себе. Вообще их шкура считается одним из лучших материалов для артефакторов и зельеделов. А вот твой выползок...» — Салазар взял в руки полупрозрачный чулок и наложил на него поочередно несколько заклинаний, отчего он вначале просох, потом стал почти непрозрачным и засиял золотом. «Вот теперь его можно использовать без опасения, что он рассыплется в песок. Малышка, ты себя хорошо чувствуешь? Мы уже полдня в гостях, а насколько линейно время в наших реальностях, неизвестно. Если ты можешь двигаться, то нам бы поторопиться, ночь может вылиться в годы в нашем мире». «Конечно, милорд, давайте отправимся домой, я почти в норме. Хвост немного чувствительный, все же новая кожа, но терпимо. Боюсь представить, какую истерику закатит нам Том, Если мы задержимся надолго, я выбралась из бассейна с помощью Салазара, и он быстро просушил меня и одел. Леди Туаутикки, благодарим вас за помощь. Жаль, что мы не можем задержаться, в вашем доме просто чудесно. Салазар поклонился и подал хозяйке выползоклами и кусок выползка Василиска. Это вашей дочери на поделке. Еще раз вас благодарим, надеюсь, что еще увидимся. Спасибо, горячо поблагодарила Туаутикки. Заглядывайте к нам еще, обязательно постараемся вернуться, заверила я. Милорд, мы вышли из необычного дома, я оглянулась, полюбовалась на всполохи магии над холмом, и мы снова отправились в портал, который приведет нас домой через несколько миров. Часть 14. Примечание к части. https://www.pinterest.ru/pin/6065756435491612838 https://www.pinterest.ru/pin/7739155117858898095 https://www.pinterest.ru/pin/6044064975975081117 Ой, йо, только и сумела пробормотать я, когда в лицо ударил ледяной порыв, засыпав нас кучей колючего снега. «Да уж», — подтвердил милорд и накинул на нас чары комфорта. «Кажется, нам сейчас достанется по полной программе, малышка». И это еще мягко сказано, ведь уходили мы весной, когда на холме, да и повсюду вокруг замка уже расцвели россыпи диких нарциссов, а теперь стоит зима. Судя по толщине сугробов, очень глубокая зима. Замок светился огнями, ко входу прибывали кареты, запряженные гиппогрифами и пижонскими пегасами. Видно, дома у нас справляли какой-то праздник. А если обратить внимание на огромную наряженную ель во дворе и применить дедуктивный метод мистера Шерлока Холмса, то можно с трудом, но догадаться, что на дворе ёльские праздники. «Надеюсь, что еще 44-й год», — расстроенно сказала я, а Салазар кивнул в ответ и подхватил под руку, чтобы особо сильные порывы ветра не свалили меня с ног, вернее, с хвоста. Мы добрели до замка, и я почувствовала, как магия алтаря ласково окутала нас, так приятно, словно оказался у горящего камина на пушистой шкуре с кружкой горячего какао в руках, в котором медленно тают мятные зефирки. Скорее домой, голодная ламия, очень злая и ворчливая я. В парадный вход мы ломиться не стали, там вовсю перемещались нарядные гости, так что светиться в дорожном туристическом костюме не хотелось. Вместо этого мы спокойно проскользнули в боковой вход рядом с кухней и поднялись по лестнице для прислуги на второй этаж. Мы только собирались разойтись по разным крыльям замка, как из-за поворота коридора вынырнул Том. Он торопливо шагал, поправляя запонки в рукавах белоснежной рубашки. Вечерний костюм сидел на нем как влитый, подчеркивая высокую стройную фигуру нашего мальчика. Он мельком глянул на нас, застывших в виде скульптуры единства, и поспешил дальше. Внезапно, пройдя несколько шагов, он резко остановился и повернулся на каблуках, сузил глаза и стиснул челюсти до скрипа. Пару раз глубоко вздохнул, с силой растер лицо руками и очень невежливо ткнул в нашу сторону пальцем. После нескольких экспрессивных движений руками он коротко прорычал: «Я с вами позже поговорю, туристы». Через мгновение он уже пропал, неслышно сбегая по парадной лестнице. Милорд задумчиво почесал щетину и пробормотал: «Точно не 44-й, иначе бы он так не злился». Я только кивнула в ответ и малодушно дезертировала в свои покои. Как бы ни был зол наш наследник, но в покои дамы он не врывался никогда. Вызванный Винки ошарашил меня информацией, что прошло 3 года. Гребаный запретный лес, как так-то? Мы были в Септине около 6 часов, еще пару часов, может быть, чуть больше, потратили на дорогу туда-обратно, так откуда сложилось 2 года и 8 месяцев. Кажется, мы скоро познаем всю силу гнева темного лорда Гонта. Я завалилась в свою купальню. Радостный Винки уже набрал полный бассейн воды и добавил в нее ароматные зелья. Я быстро разделась и скользнула в почти обжигающую жидкость, невольно застонав от удовольствия. Да такой кайф, когда чувствительная новая кожа хвоста отогревается и мурашки довольно скачут от самого кончика до поясных чешуек. Ух ты! Я, в пылу путешествия, даже не заметила, что у меня изменился рисунок. Я скользнула в змеиную ипостась, потом снова стала полуженщиной, все равно изменения заметны. Теперь желтые разводы окончательно приобрели золотисто-перламутровый оттенок, а сами чешуйки сложились в затейливый рисунок. Возле основания хвоста, На линии бедер образовался широкий узор в виде красивого и очень прочного пояса белого цвета. Интересно, это что-то значит? Может, я царица Лами? Хе-хе, отберу корону у Салли и закажу себе золотой трон. Пока я разглядывала себя, Винки успел протараторить все свои текущие восторги по поводу возвращения любимого старшего хозяина и дорогой хозяюшки из долгого и опасного путешествия. Ведь молодой хозяин был не в себе все это время. Он даже поругался с ужасным Василиском старшего хозяина. Да уж, мне подали гору еды прямо в купальню, так что я могла наслаждаться горячей водой с ароматом душистых луговых цветов и лакомиться праздничными вкусняшками с большого подноса, который летал над разноцветной пеной. Я даже немного вздремнула и проснулась от того, что на меня кто-то смотрел. Этот кто-то сидел, по-турецки скрестив ноги, прямо на бортике бассейна, в смокинге, только распустив галстук бабочку, и сверлил меня нечитаемым взглядом. «Эй, я вообще-то дама и я голая, ну, сверху до пояса», но этому кому-то было плевать на сей факт с высоты птичьего полета. «Привет, малыш», прошептала я и подплыла к нему, уложив руки на его колени. «Прости, что мы так задержались, я немного приболела в пути». «Ты линяла», — ровным голосом ответил Том, не меняя каменного выражения на лице. «Откуда ты знаешь?» — искренне удивилась я. «Знаешь, когда у тебя 2 года под кожей бегают огненные муравьи и хочется содрать с себя шкуру живьем и почесаться металлической щеткой, невольно начнешь разыскивать информацию о всяких страшных болезнях Лами. О-о, извини, малыш, для нас прошло всего 6 часов линьки. Хорошо, что мы набрели на дом у дороги, там было очень много магии фири и большой бассейн с океанской водой. Я рад, ты злишься». Мы торопились обратно и выдвинулись, как только я пришла в себя. «Смотря какие у тебя планы на будущее», — спокойно сказал Том. «Я не поняла вопрос, но, кажется, мы уже говорили на эту тему. Я буду путешествовать и возвращаться домой время от времени». «Время от времени. Прекрасно. Просто чудно». Том наконец сбросил свою пугающую безразличную маску и, схватив меня за плечи, очень грубо встряхнул, так, что я, как поплавок, бултыхнулась в воде. «Ты вообще понимаешь, что я пережил за эти годы? Ты вообще меня любишь? Или я для тебя назойливый щенок, которого можно отбросить в сторонку, когда он научится самостоятельно жрать и гадить в положенном месте? Я кто для тебя? Не наследник Слизерин, не лорд Гонд, не змееныш из парка, а я, Том, именно Том, кто я для тебя?» Он также резко отпустил меня и беззвучно исчез из купальни. Я только осела на дно бассейна, переживая минувшую бурю. Ух ты, вот это мощь! Наш мальчик совсем повзрослел. Такая сила, что меня чуть не размазало тонким слоем по поверхности воды. Но даже в гневе чувствовалась забота и полный контроль ситуации. Да уж, мой Томми стал настоящим мужчиной и таким огненным красавчиком. Повезло в Альбурге. Я выбралась из воды через пару часов, когда чувствительность хвоста наконец-то пришла в относительную норму. В спальне я забралась в центр своего огромного гнезда и свернулась клубком на мягких одеялах. «Хмм, странно, мне кажется, или от подушек пахнет Томом. Ай, наверное, показалось, просто он ассоциируется у меня с домом, поэтому и запах кажется таким родным. А теперь спать». К завтраку я выползла отдохнувшая и довольная, ведь за ночь родная магия алтаря окончательно восполнила просевший резерв. К тому же, проснувшись и лежа в кровати, я смогла невербально призвать себе стакан сока, просто пожелав этого. От неожиданности я, конечно, облилась и испачкала постель вишневыми потеками, но потом также, только силой собственного желания, смогла очистить белоснежное белье. Юху! Я, великая волшебница, мастер бытовых чар, могу работать магической прачкой, если вдруг в дороге закончатся деньги, или лучше официанткой, буду силой мысли подавать заказы на столы и убирать грязную посуду. Я просто мега крута. В таком довольном расположении духа я и спустилась в столовую, где оказалась в компании нескольких гостей. В доме присутствовала Браксас и его невеста, которую я видела в Хогвартсе, но не была с ней знакома лично. Во главе стола восседал милорд, справа от него Том, и слева еще 3 незнакомых мне мужчин. Все встали, поприветствовав меня, дождались, пока я устроюсь на месте хозяйки, на противоположном конце стола от Салазара, а уже после этого снова уселись на стулья. Эльфы начали подавать еду, которую я с аппетитом поглощала, беседуя с малышкой Амели. Наконец, после 2 чашки сливок, омлета, жареного бекона, пары тостов с маслом и ежевичным джемом, тарталетки с паштетом и крохотных тортинок с огурцом, я обратила внимание на тишину за столом. Оглядев компанию, я заметила, что все бросают быстрые взгляды на хмурого Тома. «Не поняла, я что-то пропустила, наелась, малышка», — улыбнулся Салазар, отпивая кофе из крохотной чашки. «Да, спасибо, чувствую себя сытой и готовой на любые подвиги», — радостно улыбнулась я. «Что у нас по плану? Пойдем в Хогвартс, там, наверное, много дел накопилось, и вас ждет огромная куча бумаг, милорд». «Да, сразу после завтрака отправимся в школу, надо еще с Салли поговорить, он, наверное, тоже, хм. В общем, если ты готова, то можем отправляться». «Оденься», — процедил Том. «Это он кому? На улице зима, и светить голым телом вовсе не обязательно, тем более своим белым поясом», — прорычал он, бросил салфетку и, извинившись, торопливо вышел из столовой. «Чего это с ним? Опять буйство гормонов, надо срочно его женить, пока кукуха не съехала от недотраха и сперматоксикоза в одном флаконе. Но одеться надо, что-то вся компания странно поглядывает на мой красивый узор на бедрах, хотя он мне и самой нравится, похож на драгоценное кружево венецианское золото». Я накинула теплую мантию и вместе с милордом прошла через портал в тайную комнату, где нас ожидал ехидный и обиженный Василиск. Он излил на нас все свое разочарование поведением нынешней безответственной и вспыльчивой молодежи, которая только и может, что ломать великолепные планы мудрых взрослых наставников. «Это он на ком?» Наконец мы оказались в кабинете Салазара, где к нам вскоре присоединился директор Диппит, глава хозяйственной службы мистер Алан Розье и старейшина домовых эльфов. Я разбирала бумаги, привычно рассортировывала их на срочные, очень важные, неважные, читать, когда хочется поржать, как вдруг взгляд зацепился за какое-то странное приглашение. Я снова открыла его и перечитала, потом перечитала еще пару раз, но текст от этого не изменился ни на букву. Мистер Орион Блэк и мисс Вальбурга Блэк со всем почтением приглашали лорда Салазара Слизерина и его спутницу Нагайну на торжество в честь своего магического бракосочетания. Я посмотрела на дату, 31 июля прошлого года. Что за хрень? Как Вэл, влюбленная как кошка, рассталась с Томом и вышла замуж за своего троюродного брата? Что за выверт фанона в сторону канона? Нам нужна невеста Блэк, она сможет подарить тому много детей и держать его непомерное эго в своей стальной ладошке. Остальные девицы, млеющие от одного взгляда нашего красавчика, станут его безотказными миньонами сразу же после свадьбы, ведь в них нет огненного безумного упрямства древнейшей и благороднейшей крови. Я еле дождалась, когда закончится длинное и нудное совещание, и мы останемся с Салазаром наедине. «Милорд, вы это знали?» Весьма невежливо потрясла я приглашением у него перед лицом. «Как Вальбурга посмела бросить нашего мальчика? Поэтому он так расстроен. Такой удар для мужчины, быть отвергнутым возлюбленной, которая еще и сразу же выскочила замуж за другого. Да знаю я этого Ориона, рыба рыбой. Нам нужна была Вэл». «Хе-хе», — с усмешкой откашлялся Салазар. «Ты действительно думаешь, что мисс Блэк могла бросить моего наследника? А что еще могло случиться? Они же были так влюблены, когда мы уходили. Прошло всего около года, а она уже вышла замуж за своего кузена. Она уже и дочку успела родить, назвали Кассиопеей», — сообщил милорд и закурил трубку. «Малышка, давай ты не будешь нервничать, Том уже взрослый мальчик, а ты сама просила не давить на него, чтобы, цитирую, малыш мог насладиться романтическими отношениями. Вот пусть и наслаждается на всю катушку, тем более что объект его страсти обзавелся недвузначным символом готовности вступить в КХМ, плотские отношения. О чем это он? Я с ним поговорю, милорд, у Блэков есть еще девицы, только не Юфиме, у нее там какие-то проблемы с зачатием, в моем прежнем мире она еле-еле Джеймса оленя родила. Ну-ну, усмехнулся милорд, дерзай, мамочка Ламе, подыщи нашему наследнику плодовитую супругу, чтобы она заполонила старый замок целым выводком маленьких слизеринов. Хотя, по моему скромному мнению, Том предпочел бы змеенышей. Повторюсь, о чем это он? Ай, неважно. Гораздо важнее восстановить душевный покой нашего малыша и снова пробудить в нем веру в любовь и искренние чувства между партнерами. Так, какие там сказки есть о прекрасных чистых девах, приносящих семейное счастье благородным джентльменам? О, расскажу-ка я ему об огненной принцессе, дочери короля южных светлячков, которая проживала в самом прекрасном цветке розового лотоса на дне замкового рва. Часть 15. Примечание к части. Мужское танго. https://youtube.com/9cfb47q. В лаз 90 компания попадает уже после основных событий, так что герои счастливы и уже всех победили. https://fitsboek.net/riad/fits9922428%. Змей. https://www.pinterest.rupin5484876891962649649. https://www.pinterest.rupin6728660005597876827. На свой день рождения Том попросил у нас в подарок поход в ночной клуб. Что-то у нашего мальчика сбит прицел на тему правильных компаний. С друзьями-молодежью он собрался праздновать в закрытом мужском заведении. Будут пить виски, есть гигантские стейки с кровью, курить сигары и трепаться о своих мальчишеских проблемах. А с престарелыми родственниками, милорд, Салли и я, собрался уйти в загул. Но кто мы такие, чтобы спорить с нашим совершеннолетним наследником? Поэтому милорд разработал план, сходил на разведку, чтобы убедиться, что мы снова не пропадем надолго в другом мире. И вечером 31 декабря мы были готовы отправиться покорять клуб Лас Дивинос. Вышли мы из портала и немного прошлись пешком по тихой улочке в старой части города. Особняк, похожий на бывший советский дом культуры, выглядел очень солидно и прилично. Охрана у высокой двери уважительно оглядела нашу компанию, причем я сразу поняла, что наши амулеты-личины не ввели их в заблуждение. Они и сами не были людьми, совершенно точно, их аура сливалась с чем-то звериным, напоминая мне Фенрира. И пахли они лесом и мускусом, словно наши оборотни-волки. Нас почтительно поприветствовали и пропустили внутрь большого холла, украшенного огромными зеркалами и напольными вазами с живыми цветами. Не успели мы пройти в зал, как к нам подошел симпатичный парень с нечеловеческими фиолетовыми глазами и толстой золотистой косой. «Приветствую вас, лорд Слизерин», — мягко улыбнулся он нам и отвесил изысканный поклон. «Это ваши друзья, семья», — поправил его Салазар. «Малышка Нагайна, мой наследник Том и партнер Салли. А это начальник местной службы безопасности мистер Филипп Де Сен-Люк», — коротко познакомил нас всех милорд. «Ваш постоянный стол уже готов. Прошу, лорд Слизерин, я вас провожу». «Постоянный стол», — буркнул Салли. «Кажется, пока я там ждал и переживал, ты ни в чем себе не отказывал. Нас проводили на балкон, где были удобные зоны с кожаными диванами вокруг низких стеклянных столов. Компании солидных господ располагались достаточно далеко друг от друга, так что можно было вести приватные разговоры, наслаждаясь представлением на сцене. В общем, VIP-зона для элитных гостей. Официанты скользили, услужливо меняя бокалы и приборы, подавая изысканные закуски и напитки. Мы устроились за одним из столов, сделали заказ, и я окунулась в происходящее вокруг. Посетителей было много, но сразу было понятно, что это завсегдатай, а посторонних или откровенных бабочек-охотниц не было и в помине. Заведение для своих, и эти свои были весьма взрослыми и солидными господами. Сегодня выступает звезда труппы, поэтому я и пригласил вас именно сюда. Синьор Алама, это его творческий псевдоним, весьма необычный как танцор и как личность, рассказывал нам Салазар, пока мы все приглядывались к окружающей обстановке. Так что вы увидите оригинальные и очень красочные номера. Это не просто стрип-клуб, хотя здесь есть разные постановки, но самые знаменитые те, в которых нет обнаженки. Иногда прикрытая тканью тело будет такие фантазии, что голая натура нервно курит в сторонке, рассмеялась я, принимая свою Маргариту из рук официанта. «Милорд, это гей-клуб?» «Нет, малышка», — усмехнулся Салазар. «Здесь бывают и леди, и джентльмены, так что предпочтения в сексе не играют особой роли. А номера здесь есть, ну, приват-румы», — заинтересовалась я. «Есть, и очень приличные, как и все в этом заведении, да и хосты здесь тоже есть», — подмигнул мне наш ехидный лорд. «И с какой целью ты интересуешься?» — процедил Том. «Неужто решила пообщаться с симпатичными мальчиками поближе?» «Ну почему с мальчиками?» «Состроила я мордашку блондинки, у меня все натуральное. Я люблю взрослых горячих самцов, вон тот точно подойдет», кивнула я в сторону высокого мужчины, похожего на испанца, с копной из сине-черных волос и пронзительными темно-синими глазами. «Ну нет», — рассмеялся милорд, — «этот самец прочно занят». «Анхель», — обратился он к подошедшему брюнету, — «моя малышка Нагайна оценила твою зрелую красоту». «Леди Нагайна», — склонился над моей рукой благородный Идальго. «Я счастлив, что такая прекрасная дама обратила на меня свой взор, но, увы, мое сердце и душа принадлежат моему избраннику. Позвольте представиться, меня зовут Анхель Вега де Агирре, но для вас просто Анхель. Близкие моего друга Салазара, всегда желанные гости в моем клубе. Сеньор де Агирре элегантно устроился в кресле рядом со мной, с легкой улыбкой поглядывая на надутого Тома и на Салли, который с любопытством разглядывал гостеприимного хозяина. «Так вы вампиры», — утвердительно заявил наш очень нетактичный Василиск. «Странная тут у нас компания собралась. Магики, волшебники, оборотни и люди. Нет конфликтов, бывают», — поморщился Анхель, «но мы их решаем по своим законам. Я должен следить за равновесием, это моя обязанность». «Ух ты, настоящий вампирский князь!» Я вспоминала, о каких кланах читала в прежней жизни. Вроде были Вентру, Бруджа или Бруха, Гангрелы, Малковианы, Носферату, Ториадор и Тримеры. Эх, были денечки, когда я сражалась за Камарилью. Конечно, виртуально, но мою нежную любовь к кровососам не вывести ни за что. Можно перефразировать, что девушку можно выбить из игры, но игру из девушки не выбить никогда. Так что мой новый знакомый князь вампиров, да-да-да, приобрел в моем лице преданную фанатку. «Анхель, а ваш избранник тоже вампир?» — поинтересовалась я, раз уж пошла такая пьянка, и никто ничего не скрывает. «Нет, миледи», — обаятельно улыбнулся де Агирре. «Он не совсем вампир, он — ревенант. Ну все, мой мимиметр просто взорвался. Мало того, что тут вменяемый клан, так еще и гей-парочка вампир-ревенант. Мозг, мозг, вернись на место в мою блондинистую голову. Это надо просто усвоить и не растечься розовой шикперской лужей. А вот и мой возлюбленный», — негромко произнес Анхель, когда в зале приглушили свет и на сцене, в ярком луче софита, показался стройный парень с абсолютно белыми волосами в полупрозрачной приталенной рубашке и узких шелковых брюках. Я впилась глазами в происходящее на сцене, задержав дыхание и позабыв о своих спутниках. То, что творил танцор, просто завораживало. Да, было заметно, что он не профессионал, но в этом и был весь смак его выступления. Парень полностью отдавался своему действу. Он скользил, извивался, сухие рельефные мышцы перекатывались под тонкой тканью. Он завораживал, как чудовищно прекрасный змей. И все время он танцевал для одного зрителя, того, кто сидел, облокотившись о перила балкона, и неотрывно следил за каждым движением своего любимого партнера. Когда музыка оборвалась на высокой ноте и сцена погрузилась во тьму, я поняла, что все это время почти не дышала, купаясь и наслаждаясь чужой магией страсти. «Даниэль сейчас к нам присоединится», — наконец отмер князь и отпил глоток вина из бокала. «Алама» — имя, которое я подобрал ему для выступлений, мы познакомились, когда он пришел работать танцором в мой клуб. «Анхель, но он же не профессионал», — поинтересовался Том, который наконец-то немного повеселел. «А нет», — усмехнулся Идальго, — «он как раз-таки профессионал, вот только далеко не в танцах. Поэтому я счастлив, что наши судьбы случайно переплелись. Были нападения вампиров, долгая история и точно не для клубного застолья. Мой Даниэль был агентом под прикрытием, ловил преступников на живца, то есть на себя. Все закончилось хорошо для нас, как вы понимаете, закон про матери тьмы был соблюден, а я получил свое сокровище». По лестнице к нам легко взбежал блондин и тут же привычно скользнул на подлокотник кресла своего партнера, поцеловав того в висок. За ним тенью следовал мускулистый мужчина с выправкой военного и здоровяк с улыбчивым лицом. «Это мой Даня», — представил его нам князь и кивнул на сопровождающих. «А это его птенец, Юлиан Вентру и глава московской волчьей стаи Тимофей Зверев. Зовите меня Тим». Здоровяк плюхнулся на диван рядом со мной, а Юлиан сел рядом с Салли. «Ух ты, волшебная дама Ламия», — восторженно прошептал он после того, как совсем ни разу незаметно принюхался ко мне, да еще и на этапе поиска. «Леди, вы не хотели бы?» «Нагайна», — тут же послышался голос Тома, — «хочешь прогуляться за кулисы? Посмотрим, как тут все устроено». «Анхель, нам ведь можно посмотреть?» «Конечно, Даня вас проводит и все покажет», — улыбнулся князь и погрозил пальцем оборотню, на что тот только ухмыльнулся и развел лапами, типа «я ничего, я просто мимо проходил». Данила провел нас через служебный вход во внутренние помещения, где кипела закулисная жизнь. По коридору сновали туда и сюда молодые девушки и парни, кто в трико, кто в спортивном костюме. Кто-то тащил сценические принадлежности, так что обстановка напоминала суету в театре, а не в стрип-клубе. Кто-то приветствовал Даню, что-то спрашивал, на ходу рассказывал короткие новости. Парень коротко стукнул в дверь гримерки и завел нас внутрь, где перед зеркалом наносила макияж красивая зеленоглазая брюнетка. «Аня, привет, это наши гости, члены семьи лорда Слизерина, Нагайна и Том. Ребята, это моя партнерша по танцам Аня Доминго», быстро познакомил нас всех Данила. «О, леди Ламия и колдун», улыбнулась девушка. «В наш мир редко заглядывают прекрасные волшебные дамы-змеи и темные маги. Как вам наш клуб? Мне очень понравилось выступление Дани, я просто в восторге», искренне сказала я. «Танцующие мужчины, моя слабость, это ведь так возбуждает, когда мускулистые тела двигаются в изысканном и страстном порыве. Это как бескровная битва, секс под музыку и на глазах у посторонних», мурлыкнула Аня, и мы с ней рассмеялись, прекрасно поняв друг друга. «Женщины в любой реальности одинаково наслаждаются прекрасными мужскими телами, пусть даже и чисто платонически. Том, а вы танцуете?» – поинтересовался Даня. «Мне давали уроки несколько лет», – немного поморщился мой мальчик, видимо, вспоминая пожилого французского мага с ангельской внешностью и зверским характером, который буквально вбивал в него мастерство. «О, а танго?» – тут же встрепенулась Аня. «Танго было в обязательном порядке», – вздохнул Том. «И вдвоем, и группой. Это же возможность выяснить, кто сильнее, без применения магии», – передразнил он своего наставника. «А хочешь сыграть с нами в импровизацию?» – предложил Даня. «У нас с Аней есть разные вариации номера на основе аргентинского танго. Можно исполнить его втроем, будет довольно интересно, да и девушке твоей понравится». «Я не его девушка», – ответила я, а Том так зыркнул, что мои бедные мурашки снова начали массовую миграцию от затылка в кончик хвоста. «Хорошо, я согласен, моя одежда подойдет». Мы все осмотрели Тома и одобрили его экстремально черный наряд, шелковую рубашку, джинсы с прорехами на коленях и туфли из драконьей кожи. Меня проводил обратно к столу какой-то очередной здоровяк-оборотень, и я стала ждать новое развлечение. На сцене конферансье прочитал с листочка: «А сейчас вы увидите импровизацию на тему вечной борьбы мужчин за внимание прекрасной дамы. Встречайте наших великолепных солистов и дорогого гостя клуба». Свет погас, чтобы высветить через пару мгновений троицу, замершую на сцене. Ритмичная музыка началась неторопливо, с каждой минутой убыстряя темп. «Даня, нет, блистательный Алама бился за любовь прелестной Анны с лордом Гонтом. Резкие движения, будто обозначающие возможные удары, рывки, мягкое скольжение, гордый разворот плеч, магия и страсть, страсть и возбуждение». Последние звуки стихли, свет погас, зал взорвался аплодисментами, а я закрыла лицо ладошками. «Мама дорогая, я извращенка и, кажется, увидела в своем маленьком змееныше что-то, что нельзя видеть в своем ком». Часть 16. Примечание к части. https://www.pinterest.ru/pin7279674720710744 https://www.pinterest.ru/pin4264217334417193343672 «Хорошо гулять по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас», пела я, бодро шагая по фиолетовому лугу под оранжевым небом, в котором мягко сияли два светила. Мир, где я обитала уже полгода, отличался яркими и сочными цветами, словно создатель был поклонником художницы Джилл Три и не жалел красок на свое детище. Тем страннее, или логичнее, было то, что сами обитатели мира отличались расцветкой приглушенных тонов. А еще у них были пушистые уши и разнообразные хвосты, потому что я, к своему полному восторгу, попала в тот самый залюбленный фанатами мир Нека. А началось все с того, что я, в лучших традициях сильных, уверенных и волевых, но одиноких женщин, решила малодушно сбежать от проблем. После злосчастного дня рождения и фееричного выступления Тома с ребятами из Лаздивинас я поняла, что со мной не все в порядке, потому что я вдруг начала испытывать странные чувства. Я пыталась одергивать себя, напоминая, что это мой родной змееныш, с которым я многие годы спала в одной постели и рассказывала сказки на ночь. К тому же двум родам требовались наследники, а кого я могла родить? Юные яйца слизеринов и гонтов? Тьфу! Так что я наплела милорду о том, что мне надо немного прогуляться, и под его понимающим взглядом свалила в туман, то есть в портал. С собой у меня был бездонный рюкзак с запасом всего необходимого и кучей монет и драгоценностей для обмена на всякий случай. А кроме этого, Винки загрузил мне свертки со свежей едой под стазисом, ведь любимая хозяюшка не может без шоколадных печенек. Милорд увешал меня защитными амулетами и полезными артефактами, хотя я уже умела использовать волшебство по собственному желанию. Но Салли веско сказал, лучше перебдить, и мне оставалось только порадоваться такому заботливому отношению родных. Так что сразу после Астары, какое-то магическое время для начала моих путешествий, я вышла на дорогу, пока Том отсутствовал в замке. Он сдавал экзамены на звание мастера зельедела, и я решила, что раз уж я живу в Британии, то и свалю чисто по-английски. Обняла всех на прощание, выслушала советы, зато хоть без упреков и гневных взглядов со стороны того, кого лучше не злить, и пошла на холм, вернее, поползла. Первые несколько порталов я прошла примерно за неделю. Миры мне попадались необитаемые, поэтому я просто гуляла. На ночь ставила волшебную палатку со всеми удобствами, магия, сила. Принимала ванну, готовила себе горячий ужин, а потом любовалась небом, на котором сияли незнакомые звезды и светила. В мире, где летали огромные бабочки, размером с мою голову, была настоящая дорога. По ней двигался разный транспорт, от крутых спортивных байков до древних автомобилей. Там меня взял в попутчики усатый и толстый дядька, который ехал к своей родне в Катавселенную. Я тут же решила, что мне это точно надо увидеть, и мы покатили вместе, чтобы через пару порталов выпрыгнуть под оранжевое небо. Городов как таковых у Нека не было. Они обожали строить уютные одноэтажные дома в лесных массивах, диких, но облагороженных. Летающий транспорт они освоили, и было очень забавно наблюдать за тарелкой, похожей на аппарат из мультфильма «В гости к Робинсонам», которой управляли хвостато-ушастые пилоты. У всех жителей этого мира тела были покрыты мягкой шерсткой. Сильно пушистых я не встречала, как и очень ярких. Я поселилась в гостинице, хотя вполне могла бы пользоваться своей палаткой, места в лесах хватало. Зато я могла наблюдать за постояльцами и общаться с ними. Местные жители были очень тактильными и разговорчивыми, а артефакт-переводчик помогал нам узнавать и понимать друг друга. Так вот, именно здесь меня настигла очередная линька, которую я провела у местного лекаря-шамана. Он немного поворчал над разумными, которые не заботятся о своей оболочке. Напоил отварами успокоительных трав. Помог отмокнуть в теплом натуральном бассейне и снять очередной чулок. И уже после всего этого я, неожиданно для себя и ожидаемо для шамана, получила все-таки третью ипостась. Да-да, у меня теперь есть ноги. Я самый настоящий мальчик, а не Пиноккио из полена. Ой, то есть девочка, конечно. А еще я наконец узнала, что означает мой белоснежный пояс-узор, который сохраняется в любом моем виде, будь я змеей, ламией или человеческой самкой. В общем, теперь мне понятно, почему злился Том и пялились остальные. Этот рисунок у ламии означает готовность к эмспариванию. Типа, я повесила на себя картонку с надписью «В активном поиске», и пропадет она только после того, как я затащу в койку какого-нибудь несчастного индивидуума. Тьфу, не понимаю, о чем ты переживаешь, ламия, проскрипел пожилой шаман, у которого даже шерсть на ушках была седая, да и весь он был пегий, но все равно пушистый. У тебя такая натура, поэтому нечего стесняться. Ты выбрала для себя идеального партнера, так иди и завоюй его. Вы, лами, завлекаете для себя самца, и если он идеально подходит, связываете свои жизни, для этого у вас три формы, мало ли кем окажется партнер. Против магии не попрешь, да и не советую, чревато откатами. Но ведь я разумное существо, значит, могу контролировать свои порывы, возмутилась я. Я хоть и животное, но не похотливая самка. Так никто и не спорит, усмехнулся шаман. Вот только зачем, ну, будешь ты себя сдерживать и останешься ламией девственницей, хотя это звучит бредово, кому ты сделаешь лучше. Не надо идти против своей природы. Вот у нас есть время гона, когда на месяц прекращается любая деятельность, и весь народ занимается только сексом с любовниками. Так что не глупи, ламия, и выбери уже себе имя. Нагайна – это прозвище твоей животной ипостаси, а для тебя, человеческой самки, надо имя соответствующее. Возвращайся домой, и пусть твой партнер или господин наречет тебя на камне рода. Я поняла, что, кажется, пришло время возвращаться к семье. Сразу в замок я не пошла, решила заглянуть по дороге к вампирам и немного посплетничать с красавицей Ани Доминго. Как-то в магическом мире подружек у меня не завелось. Дамы или боялись меня, или пытались использовать, чтобы подобраться к милорду или к тому, а я это чувствовала по полыханию ауры и их эмоциям. Поэтому открытая и доброжелательная сеньорита Доминго вызывала во мне любопытство и желание продолжить общение. Пройдя через несколько земель, я оказалась на знакомой улице, где пламенели осенние клены. Несмотря на раннее время, было только около полудня, охрана впустила меня в клуб, и молчаливый здоровенный оборотень проводил меня до нужной гримерки. Аня с Данилой делили одну комнату на двоих, и кроме них на диванчике восседал улыбающийся Тим, а в углу стоял неприметный шкаф Юлиан. «О, мисс Волшебная Ламия!» Тут же подскочил обаятельный мощный альфа-стай. «В прошлый раз вас так охраняли, что даже не дали нам познакомиться поближе. Но постойте, это ведь не иллюзия. Да, я переленила и совсем повзрослела», — рассмеялась я, не в силах устоять против солнечной улыбки здоровяка. «Третий облик открылся, как и у вас. У волколаков же три ипостаси». «Так точно, я могу быть волком или пребывать в полуформе в виде довольно грозного монстра. А вот человеческий облик очень милый», — кокетливо похлопал глазками Тим. «Но вы можете меня почесать и приласкать в любом виде. Для вас, прекраснейшая, я буду ласковым щеночком. Боюсь, что один змееныш будет очень сильно против, если я заведу себе столь радикального песика. Хотя недавно мы были в одном мире, где оборотня, нецикличного, вычесывают и вяжут из его шерсти теплые вещи. Говорят, они очень полезны для здоровья. Какая прелесть!» — захлопала в ладоши Аня. «Тим, ты попал. Мы всю твою стаю вычешем и откроем бизнес. А вязать кто будет? Князь или Фил?» — усмехнулся оборотень. «Я умею», — подал голос Юлиан. «В армии надо было как-то сбрасывать напряжение, так что вязание очень помогало прочистить мозги. Ну все, Тим, больше ты нам своей шерстью не будешь захламлять весь дом», — состроил зловещее лицо Данила. «Все ресурсы на благо семьи Вентру. Ториадоры тоже в деле», — тут же примазалась Аня, весело блестя глазами. «Что нам клубы и бизнес, да и скучная политика ни к чему, мы такой бизнес забабахаем, и назовем как-нибудь пафосно, а девизом будет: волколаки – это не только умные и полезные звери, но и очень ценный мех, а вам, как людям искусства, сама праматерь тьма велела вязанием заняться», — с самым серьезным лицом заявил Филипп, который подтянулся в гримерку, видимо, на звуки громкого смеха. «И не говорите мне, что ажурные шали не искусство, или подкольчужная рубаха с аранами». В общем, компания добродушно покусывала друг друга, а я наслаждалась потоками их эмоций, в которых чувствовалась искренняя привязанность и дружелюбная забота. Наконец все разошлись по своим делам, а мы с Аней отправились в бар выпить кофе. Там я рассказала о своей проблеме с преступной страстью к детенышу, на что сеньорита Доминго только рассмеялась. «Нагайна, вам ведь известно, что вампиры – очень сильные эмпаты». Увидев мой кивок, она продолжила: «Мы, птенцы, очень многое перенимаем от своих мастеров. Ториадоры всегда отличались тонкостью в чтении и манипуляциях эмоциями, ведь мы, в отличие от многих кланов, подпитываемся еще ими, пьем их, наслаждаемся их вкусом. Так вот, могу уверить, что ваш Том относится к вам уж точно не как к мамочке. И если вы его еще немного помаринуете, боюсь, вас ожидает насильственный брак. Все настолько серьезно». Поразилась я такому заявлению. «Я тоже чувствую эмоции и магию, но как бы правильнее сказать, как общий поток. Я познакомилась с Томом почти 10 лет назад, рассказывала ему истории, помогала выжить, ведь он у меня сирота. Да, я читала сказку про мальчика со шрамом», — невесело усмехнулась Аня. «Темные, светлые, битва добра со злом. Вот только я до сих пор не уверена, что стороны конфликта были определены верно. Уж слишком свет беспощаден, а тьма гуманна. То, что вы сумели спасти душу своего темного лорда, изменило судьбы тысяч магических существ. Оборотни, которых не убивают, как диких животных, и не разбирают на ингредиенты. Вампиры больше не являются темными тварями, заслуживающими только уничтожения. Аристократы живут, женятся, рожают детей, проводят ритуалы, защищают вашу реальность от потери магии. Это все. Вы заслужили немного счастья, как и ваш уже не мальчик, а мужчина. Прекращайте мучить его и себя. Жизнь прекрасна, и надо пользоваться всеми ее радостями. Танцуйте, гуляйте по мирам, любите маленького змееныша, помогайте своему сиру, общайтесь с друзьями, это ваше настоящее. Мы еще посидели с сеньоритой Доминго, пока ее не позвали в репетиционный зал. «Удачи», — шепнула мне девушка, обняла и чмокнула в щеку. «Все будет хорошо». Я вышла на осеннюю улицу, приблизилась к порталу и нырнула в него, чтобы выйти на знакомом холме рядом со старинным замком. Я прошла всего полпути, когда заметила Тома, сидящего на камне в обнимку с псом. Он смотрел на меня спокойно и выжидающе, только в глазах на миг мелькнуло удивление, когда он понял, что я не под иллюзией и иду на своих собственных ногах. Я плюхнулась рядом с ним, бросила рюкзак на траву и почесала страшную морду пса. «А я собаку завел», — констатировал факт капитан очевидность. «Я всегда мечтал о собаке, еще с детства. А как же я, малыш, я же лучше собаки», — процитировала я слова импозантного мужчины в самом расцвете лет. «А ты все время от меня уходишь», — печально сказал Том. «А собака всегда будет со мной рядом. Зато ты спишь в моей кровати, когда меня нет дома», — усмехнулась я. «Откуда ты?» — вскинулся парень, но потом опустил голову. «Угу, понял, запах, да, да, малыш, вначале я подумала, что так для меня пахнет дом, и только теперь до меня дошло, что ты и есть для меня воплощение дома. Поздравляю, Шарик, ты, балбес», — пробормотал Том. «И насколько ты вернулась, и откуда взялись ноги, где хвост? Все на месте, мелкий, не ссы, просто это дополнительная опция. Женское тело, чтобы подстроиться под партнера любого вида. Да не дави ты на меня своей силой», — толкнула я парня в плечо. «Я уже выбрала себе жертву. Путешествие помогло собрать мысли в кучу и сделать выводы. Ты ведь все еще ждешь меня, не как сказочницу или партнера, а как женщину». «Наконец-то», — проворчал Том и обнял меня за плечи. «Ты не только балбес, но еще и тугодум. Но, не сметь оскорблять старшего по званию офицера». «Поздно», — парень резко поднялся и закинул меня на плечо. «Милорд Салли дома, так что прямо сейчас устроим помолвку. Свадьба через неделю. В путешествие будешь ходить только со мной, никаких оборотней с наглыми мордами рядом, на вампиров пялиться только в моей компании, в полуобороте голыми бедрами при посторонних не светить, детей у нас будет трое, звать тебя будут Хиллин, и да, можешь называть меня мой возлюбленный господин». Я хохотала, лежа пузом на его плече, следом за нами бежала собака с моим рюкзаком в зубах. Тепло от алтаря окутало меня, и я поняла, что наконец-то все в моей жизни встало на свои места. Конец.